Глава 18. Я посмотрел на громаду склада, стоящего на окраине московского речного порта. «А почему не направили запрос в княжескую дружину?» — поинтересовался я. «У его высочества нынче забот немало», — вздохнул полицейский. «У меня-то их, конечно, еще больше, но ради меня ускоряться никто не станет. Вот и пришлось идти на поклон к сестре». Старший сыщик московской полиции майор Волков был невысок, худощав и довольно молод для своего чина и должности. И 30 лет нет. Маг, но, судя по табличке на форменном мундире, не слишком сильный, всего лишь 9-й ранг. А еще он оказался двоюродным братом декана фениксов Рогнеды Волковой. И когда тебя об одолжении просит декан, отказываться не стоит. «Хорошо», — кивнул я. «Рогнеда Всеволодовна кратко изложила мне ситуацию, но...» Лишь вкратце. Да и полагаю, вы мне объясните куда лучше. Разумеется, барон Винтер. Вышел я тут недавно на след контрабандистов. Большая банда, тяжкие статьи. Есть и намеки даже на сотрудничество с Либрией. Серьезное дело, в общем. Вычислили, что вчера будет крупная поставка на этот склад. Решили устроить облаву. Первыми вошли городовые и обнаружили внутри кровавую бойню. А затем и на них кто-то напал, убив двоих и ранив еще одного, который смог выбраться и рассказать, что произошло. Так что я оцепил склад и решил пока не соваться внутрь. «Бандиты? Маги и ренегаты?» — спросил я, впрочем, прекрасно зная ответ. «Ради магов или обычных бандитов нас бы не позвали». «Чудище!» — спокойно произнес Волков. «Рассмотреть толком не получилось. Крупнее человека, очень быстрое. Острые зубы и когти. Человека выпотрошить. Как мне или вам курице голову свернуть?» «Еще раз повторю. Почему не обратились к князю или не запросили отряд усиления?» «А нет у нас отряда усиления», — слегка улыбнулся майор. «Обычно мы и правда зовем княжескую дружину, но сейчас они чем-то заняты, так что порекомендовали пока их не тревожить, скажем так». «Ну, понятно. Знаем мы, чем сейчас княжеская дружина занимается. Потрошит взятый нами зиккурат. Там ценности даже по меркам княжеской казны обнаружилось порядком. Так что можно и проигнорировать каких-то очередных бандитов. Интересно, это совпадение или кто-то и правда решил действовать аккурат в тот момент, когда большая часть княжеской дружины оказалась занята? «Если на чистоту, барон Винтер, то мы это уже не первый год практикуем», — признался полицейский. «Я пишу сестре, а она присылает кого-нибудь в помощь из старшекурсников. Все официально. Студентам идет в зачет в качестве практической работы по какому-нибудь предмету. А мы вносим в протокол факт оказания консультаций. И работа не пыльная, даже если и случаются столкновения. Отряда из боевых магов 9-10 ранга обычно хватает за глаза. Нет, конечно, если ожидается что-то опасное, то тут только к дружинникам, без вариантов. А куча погибших, включая двоих полицейских, это не опасно?» С легкой иронией поинтересовался я. «Вообще очень опасно», — не моргнув глазом, ответил полицейский. «Но слышал я, что в этом году в Академию поступили знаменитые заклинатели тварей. А вы с такими монстрами, говорят, запросто разбираетесь». Вилли, сестры, стоявшие чуть позади меня, весь наш разговор молчали, как и положено легендарным и загадочным заклинателям. Это, так сказать, в кругу своих, они могли безостановочно чесать языком, дурачиться, отпускать едкие комментарии и шутки разной степени адекватности. Но на людях они всегда держали марку хладнокровных и невозмутимых профессионалов. «Минимум один гейст внутри». Мина прикрыла глаза и просветила склад поисковым заклинанием. «Похоже на химеру, но это не точно». «Химера или что-то сопоставимое с ней? Неприятно, но терпимо. Хотя еще в конце весны химера для нас троих была весьма непростым противником. Но с тех пор утекло немало воды и убитых тварей, так сказать». «Сейчас мы зайдем и прикончим монстра», — спокойно произнес я. «Каковы приемлемые разрушения внутри склада?» «Как можно более низкие», — поморщился Волков. «Барон, я рассчитываю на вашу помощь еще и в том числе, что вы, кажется, эксперты в охоте на этих существ. Другие же маги просто разнесут половину порта, а отвечать за это придется мне. Опять мне». «Хорошо, сейчас разберемся», — кивнул я. «Сестры, идем». Мы с Хильдой и Вилли двинулись ближе к складу, который сейчас был оцеплен многочисленными полицейскими. Судя по нашивкам, некоторые из них даже были магами, пусть и низкоранговыми. Даже пулеметный броневик пригнали. Хотя, если честно, толку от всего этого тут не было. Требовался и правда либо заклинатель, который уничтожит Гейста быстро и без лишних разрушений, либо хороший боевой маг, который в процессе уничтожения Химеры разнесет все вокруг в радиусе квартала. И я уже молчу, что все это, с позволения сказать, оцепление, Химера бы перебила, даже особо не запыхавшись. Химера — очень быстрая и очень живучая тварь. Кстати, почему она этого не сделала? Для Гейста, которого каким-то неведомым образом занесло в центр города, устроить бойню — это более чем логичное и предсказуемое решение. Но нет, Химера как сидела на складе, так сидит. Странно это, конечно. Полицейские расступились, давая нам проход и провожая тихими шепотками. Ну да, отправлять к опасному монстру троих подростков так себе выглядит со стороны. На улице было еще светло, но внутри склада со светом было так себе. На электричестве или газовых фонарях владельцы сэкономили, приходилось обходиться ручными. Полицейские сняли засов с ворот и аккуратно распахнули их, держа темноту под прицелом револьверов и дробовиков. Я хлебнул кац, достал револьвер и палаш. Жаль, что ушло естественное ночное зрение, которое у нас проскакивало сразу после пробуждения дара. Но ничего, зато эликсиры — это надежно и проверено. Вилли двинула рычагом своего винчестера, который взяла на эту охоту вместо магострела. Что-то серьезное встретить мы не предполагали, но иметь при себе винтовку все равно было полезно. В этом плане винчестер под русский патрон явно выигрывал у того же карабина Мосина. 28 дюймов длины ствола куда лучше 20 при большей скорострельности и почти равной общей длине. Хильда не стала ломать голову и вооружилась своим верным Спенсером. Вошли внутрь. В лицо нам сразу же ударил тяжелый смрад крови и мертвой плоти. Огляделись по сторонам. Высокие стеллажи почти до самого потолка, заваленные мешками и ящиками. Кровь на полу, кровь на стеллажах, но тел не видно. Химера уже утащила их в укромное место? Возможно, возможно. Мы переглянулись между собой, и я буквально взглядом отдал несколько команд сестрам. Вилли пошла левее, Хильда двинулась вправо, я остался идти по центру. Острием палаша начал негромко, но отчетливо постукивать по коробкам и полкам стеллажа справа от меня. Поднял револьвер в левой руке стволом вверх и взвел курок большим пальцем. «Иди ко мне!» Шпура нематериального следа от Гейста кругом было предостаточно. Но выследить по нему тварь не получалось. Чудище тут явно носилось туда-сюда, напрочь перепутав все следы. «Иди ко мне!» — повторил я. И тут я почуял движение. Но не спереди или где-то сбоку, а сверху. Я отскочил назад и на рефлексах отмахнулся палачом, перерубив метнувшиеся в меня тонкие черные канаты с алыми прожилками. Мгновением позже передо мной приземлилась тварь и с клёкотом прыгнула на меня. «Стой!» Но на один только голос решил не надеяться, и на всякий случай встретил Гейста щитом. Тварь врезалась в магическую защиту, снесла ее, но из-за моего приказа сбилась в сторону и впечаталась в стеллаж слева. Я успел выстрелить почти в упор. Гейст снова закликотал, буквально взлетел вверх по стеллажу, метнулся под потолок и скрылся из вида. Впрочем, теперь я уже мог его более-менее нормально отследить. «Засек его?» — крикнула Хильда. «Да, вижу». Я пнул оторванный выстрелом кусок лапы, которая дымилась в месте попадания. «Вилли, ты ошиблась». «Не Химера?» «Гроссшпин». «Ну, почти же». Зато теперь понятно, почему тварь не пошла крошить всех направо и налево. В отличие от Химеры, Гроссшпин, похожий на гигантского паука, с не слишком характерной для паука зубастой пастью, Гейст оседлый. Главный вопрос, откуда он тут вообще взялся-то? Как я понял, Гейсты — нечастый гость в Москве. Обошел стеллаж, двинулся влево. Ко мне присоединилась Вилли с винтовкой наготове, позади вышла Хильда. Мина посмотрела на меня. Я молча указал глазами чуть вправо и вперед. «Движение!» Я рубанул воздух палашом, со острия которого тут же сорвалась и развернулась магическая сеть. Гроссшпин моментально угодил в нее и с грохотом врезался в нагромождение деревянных ящиков, разнеся их в щепки. Гейста сковали тонкие светящиеся нити. Он отчаянно дергался и злобно клекотал, пытаясь высвободиться. Вилли вскинула винтовку и выстрелила монстру в брюхо. Быстро перезарядила винчестер и всадила вторую пулю его в головогрудь, аккурат посередине расположенных полукругом алых глаз. Гроссшпин еще дергался, но мина свое ремесло знала на отлично. Два выстрела и оба в М-точки. Самые уязвимые места любого гейста, где есть прорехи в броне, нервы или сосуды собираются в узлы, ну и все в таком духе. Я подошел поближе и приказал: «Умри!» Монстр дернулся и затих, а под ним начала растекаться лужа Харза. Мертв. Быстро, чисто и почти без разрушений. Егеря и правда в этом плане выигрывают у обычных магов, которые, скорее всего, начали бы крушить все вокруг, пытаясь достать шуструю тварь. «Разделайте его!» — кивнул я сестрам. «Ядовитые паутинные железы нам пригодятся уж точно!» «А ты?» — спросила меня Вилли, закидывая винтовку за спину и доставая из ножен кривой разделочный нож. «Осмотрюсь тут еще на всякий случай. Хильда, ты что-то хочешь сказать?» «Но ничего же не изменится, если я спрошу, почему опять должна возиться с потрошением дохлятины?» — кисло произнесла блондинка. «Не изменится», — ухмыльнулся я. «Ну и вали. Осматривайся в таком случае, господин наследник. Я быстро». Немного походил кругами, беря самый свежий шпур, и пошел по нему, как ищейки идут по запаху. Полоска темного дымка привела меня в дальний угол склада. «Прямо к... сестры!» — негромко позвал я, зная, что так они меня точно услышат. И да, они примчались сразу же, с оружием на изготовку. Хильда посмотрела на меня и молча дернула подбородком. Мол, что случилось-то? Я также молча указал головой на угол склада. Сестра беззвучно ругнулась. Часть досок с пола была снята, а под ними в земле обнаружился грубо сколоченный деревянный люк, открытый и заляпанный кровью. Мы заглянули внутрь. Вниз вела деревянная лестница. «Где-то сажени три», — навскидку оценила Вилли. «Спускаемся?» «Прикройте», — сказал я, убирая палаш в ножны, и шагнул прямо в провал. Погасил падение воздушной линзы под собой, мягко приземлился и огляделся по сторонам, держа наготове револьвер и пистолет. «Это начинает у тебя входить в нехорошую привычку», — проворчала Хильда. «Проваливаться под землю?» «В том числе». В нос немедленно ударил удушающий смрад, идущий из низкого прохода впереди. Грубо установленные крепи, поддерживающие потолок, кое-где капала вода. Тоннель явно не был шедевром инженерной мысли, и по-хорошему тут задерживаться не стоило. Быстро все осмотреть, разузнать и обратно, наверное. Но пока что... «Вилли, давай ко мне», — произнес я. «А я?» — спросила Хильда. «А ты наверху карауль. Потом сыщика позовешь». «А может, сразу позвать? А вдруг тут еще твари?» — резонно возразила Мина. «Если Гейст выпотрошит кузена декана Волковой, ты с ней будешь объясняться». «Ладно, ладно. А почему, кстати, это я наверху остаюсь?» «Места тут маловато», — объяснил я. «Я и сам бы не полез, но второй Вилли у нас нет». «Второй Вилли вообще нет», — заявила младшая сестра. «Я одна такая во всем мире, вот». Мина спустилась, но винтовку доставать не стала, а вооружилась только револьвером. И дальше мы двинулись вдвоем. Под ногами было влажно, от крови влажно. Были видны следы, как что-то тащили внутрь. Стало понятно, почему наверху было полным-полно крови, но тел не было. Похоже, что Гейст утаскивал их под землю. Тоннель изогнулся, и мы оказались в достаточно просторном помещении, заставленном разнокалиберными ящиками и коробками. «Хе!» — сказала Вилли и поморщилась. «Ведь было отчего. Тут смердело вообще просто нечеловечески. На нас таким было не удивить». Причина же была в том, что Гроссшпин аккуратно стащил сюда не менее десятка растерзанных тел, на одном из которых были хорошо заметны лоскуты разодранной полицейской шинели. «Городовые», — сказал я, — «ну и, вероятно, контрабандисты, которые устроили тут схрон». Я прошел вперед, оглядываясь по сторонам. Мимоходом отметил, что влажноватая земля под ногами сменилась довольно сухим и подозрительно ровным камнем, как будто бы его тут специально положили. Вскрыл магией ближайший ящик. Ну, так, на всякий случай. Алкоголь. Ну-ка, что тут у нас? Бренди, ага. 6-летний? Верим, верим. А на деле, небось, бодяга из самогона с красителями. И хорошо, если после употребления, с позволения сказать бренди, просто на утро будет плохо или пронесет. А то можно и ослепнуть, или сыграть в ящик. Вот сколько народ стабильно травится дешевым поддельным алкоголем. И ведь все равно ищут, покупают и пьют. Воистину, экономно жить не запретишь. Следующий ящик — еще алкоголь, но теперь уже водка. Следующий — еще алкоголь, снова бренди. Следующий — а тут табак в брикетах. Что ж, вполне типичные статьи контрабанды. Я ударом ноги сбил навесной замок с одного из ящиков и магическим импульсом распахнул крышку. Так, а вот это уже плохо. Винтовки, Мосинки. Состояние идеальное, как будто только что с завода. А может и правда только с завода. Интересно. Обычным грабителям с большой дороги винтовки, как правило, без надобности, но разве что в виде обреза. Но для этого нет смысла связываться с новыми стволами. Следующий ящик, без крышки и замка, просто с приколоченной сверху фанеркой. Ну-ка, вскрываем. Ага, револьверы. Много. Самые разные и в самом разном, но убитом состоянии. Более новые наганы, старые добрые кольты, смитвессены под дымный порох, краткоствольные крупнокалиберные веблей. В общем, четверка самых популярных револьверов в конфедерации. Следующий ящик. Динамитные шашки. Упаковка не фабричная, а россыпью. Проклятие. Но кто же в таких условиях хранит взрывчатку? Не Гейст бы пожрал, так подорвались бы однажды. Следующий ящик. Ну, хоть не оружие, а всего лишь столовое серебро. Но серебра в нем, скорее всего, кот наплакал. О, какой здоровый ящик. И что же интересно в нем нахо... Ого! Каменная скрижаль. Древняя. Очень древняя. И рядом еще три таких же ящика. Грабанули какого-нибудь коллекционера? Или нашли клад? Контрабанда оружия, взрывчатки, табака, алкоголя, драгоценных металлов и антиквариата. И правда серьезные ребята. И отчаянные. Потому что с таким набором пожизненная каторга грозит только в самом лучшем случае. Я не удивлюсь, если где-то тут еще и кристаллический прах или магические артефакты имеются. «Конрад, сюда!» — позвала меня Вилли, обшаривающая другой конец подземной комнаты. «Что-нибудь нашла?» — спросил я, подходя к сестре. «Гляди!» За одной из земляных стен обнаружилась грубая каменная кладка. Слава Ормузду не из черно-золотого мрамора, а из обычных таких булыжников, но все равно явно старая. К тому же на некоторых из камней были начертаны непонятные символы. Ни письмена древних нет. В каменной кладке виднелся грубо пробитый проход, за которым находилась небольшая комната, а рядом валялись испачканные кровью ломы и кирки. «Серьезно?» — протянул я. «Опять подземелья? И что, опять с демонами внутри?»